Робер покачал головой. «Это зависит от обстоятельств. Мы подошли к критическому моменту. Сначала надо выиграть партию на политическом поле». «А что случится, если не выиграем?» — спросила я. «Ну, вы ведь не думаете, что нам грозит новая война?» «Я не думаю, что новая война разразится завтра», — ответил Робер. «Но необходимо избежать того, чтобы в мире создалась военная ситуация. В подобном случае рано или поздно начнется избиение друг друга. Необходимо также помешать капитализму воспользоваться этой победой». Он пожал плечами. «Есть множество вещей, которым следует помешать, прежде чем позволить себе удовольствие писать книги, которые никто, возможно, никогда не прочтет». Я остановилась посреди шоссе, как вкопанная. «Что? И вы тоже считаете, что люди перестанут интересоваться литературой?» «Думаю, у них будут дела поважнее», — отвечал Робер. Голос его и в самом деле звучал чересчур ровно. Я с возмущением сказала: «Похоже, вас это не волнует. Но мир без литературы и искусства — это ведь страшно печально. В любом случае, в настоящее время для миллионов людей литература — это ноль», — заявил Робер. «Да, но вы очень рассчитывали, что такое положение изменится». «Я по-прежнему на это рассчитываю». «А ты как думала?» — сказал Робер. «Но если мир действительно отважится измениться, нам наверняка предстоит пережить период, когда вопрос о литературе даже не будет возникать». Мы вошли в кабинет, и я присела на ручку кожаного кресла. Да, я выпила слишком много пунша, стены вокруг кружились. Я смотрела на стол, за которым в течение 20 лет Робер писал день и ночь. Теперь ему уже 60. Если этот период затянется, он рискует так и не увидеть конца. Не может он относиться к этому совершенно безразлично. «Послушайте, вы считаете, что ваше творчество еще впереди. 5 минут назад вы говорили, что собираетесь начать новую книгу. Это предполагает, что есть люди, которые станут читать вас». «О, вероятнее всего, что так оно и есть», — отвечал Робер. «Однако не стоит оставлять без внимания и другую гипотезу». Он сел в кресло рядом со мной. «Она не так ужасна, как ты говоришь», — весело добавил он. «Литература создана для людей, а не люди для литературы». «Для вас это было бы очень грустно», — заметила я. «Если вы перестанете писать, то уже не сможете быть счастливым». «Не знаю», — сказал Робер и улыбнулся. «У меня нет воображения». «У него оно есть». Я вспоминала, как он был встревожен в тот вечер, когда сказал мне: «Мое творчество еще впереди». Ему хочется, чтобы это творчество было весомо, чтобы оно осталось. И сколько бы он ни протестовал, он прежде всего писатель. Возможно, вначале он думал лишь о том, как служить революции, и литература была для него всего лишь средством, но она стала целью. Он любит ее ради нее самой, это доказывают все его книги, и в частности, те самые мемуары, которые он больше не хочет публиковать. Он писал их ради удовольствия писать. Нет, истина в том, что говорить о себе самом для него неприятно, и подобное отвращение – недобрый знак. «А у меня есть воображение», – сказала я. Стены кружились, но я ощущала необычайную ясность ума, гораздо большую, чем на трезвую голову. У трезвых слишком много защиты, они умудряются не ведать того, что доподлинно знают. Внезапно все прояснилось. Войне приходит конец. Грядут новые времена, и теперь все кажется шатким. Будущее Робера неопределенно. Возможно, он перестанет писать. Мало того, все его прошлое творчество канет в пустоту. «Что вы на самом деле думаете?» — спросила я. «Что все обернется хорошо или плохо?» Робер рассмеялся. «Ну, я ведь не пророк. Тем не менее, в руках у нас много козырей», — добавил он. «Но сколько шансов выиграть? Хочешь играть по-крупному? Или предпочитаешь кофейную гущу?» «Не стоит насмехаться надо мной», — возразила я. «Время от времени не вредно задаваться вопросами, а я задаюсь», — сказал Робер. Конечно, он задавался вопросами, причем гораздо серьезнее меня. Я не действовала и потому легко впадала в патетику. Я понимала, что не права, но с Робером мне так легко быть неправой. «Вы задаетесь только такими, на которые можете ответить», — заметила я. Он снова засмеялся. «Предпочтительно, да. Остальные мало что дают». «Это не причина, чтобы их не ставить», — сказала я. Мой голос звучал агрессивно, но сердилась я не на Робера, скорее на себя, на свою слепоту в последние недели. «Мне все-таки хотелось бы иметь представление о том, что с нами будет», — добавила я. А тебе не кажется, что уже слишком поздно, что мы выпили много пунша, и что завтра утром наши мысли прояснятся?» — спросил Робер. «Завтра утром стены перестанут раскачиваться, мебель и безделушки станут по своим местам, строго определенным местам. Мои мысли тоже, и я начну жить день за днем, не оглядываясь назад, а устремляясь только вперед, и перестану прислушиваться к мелким всплескам в своей душе. Утомительная гигиена!» Я взглянула на подушку у камина, на которой обычно сидел Диего. «Победа нацистов не входит в мои планы», — говорил он, — «а потом его убили». «Мысли всегда чересчур ясны», — сказала я. «Война выиграна. Уж куда яснее. Так вот, сегодняшний праздник показался мне странным, если вспомнить всех мертвых, которых там не было. Есть все-таки разница. Говорить себе, что их смерть послужила чему-то или нет», — заметил Робер. «Смерть Диего ничему не послужила», — возразила я. «Но даже если и послужила», — и с раздражением добавила, — «это вполне устраивает живых, та самая система, при которой все устремляются к чему-то иному, обгоняя друг друга, но мертвые остаются мертвыми, их предают, а не обгоняют». «Не обязательно предают», — сказал Робер. «Предают, когда забывают их или когда используют», — продолжала я. «Сожаление должно быть бесполезным, иначе оно перестает быть истинным». Робер помолчал в нерешительности. «Думается, я не склонен к сожалениям», — с недоуменным видом сказал он. «Вопросы, на которые я не могу дать ответа, события, в которых я ничего не могу изменить, все это меня не слишком занимает. Не скажу, что я прав», — добавил он. «О», — молвила я, — «я тоже не говорю, что вы не правы. В любом случае, мертвые мертвы, а мы живы, и, сожаления тут ничего не изменят». Робер положил свою руку на мою. «Не мучайся угрызениями совести. Знаешь, мы тоже умрем. Это сближает нас с ними». Я отняла руку. В эту минуту любое участие казалось мне враждебным. Я не хотела утешения, пока еще нет. И то верно. «Ваш проклятый пунш разбередил мне душу», — сказала я. «Пойду спать». «Ступай. А завтра мы зададим себе все вопросы, какие пожелаешь, даже те, которые ничего не дают», — сказал Робер. «А вы не пойдете спать? Думаю, мне лучше принять душ и поработать». «Разумеется, Робер лучше меня вооружен против сожалений», — говорила я себе, ложась спать. «Он работает, действует, потому что для него главное будущее, а не прошлое. И он пишет. Все, что выходит за рамки его деятельности, несчастье, неудача, смерть, этому он отводит место в своих книгах, и этого ему довольно. У меня же нет прибежища. Моим потерям нет замены, и ничто не может искупить моего предательства». Внезапно я заплакала. «Это плачут мои глаза», — подумала я. «Он тоже все видит, но только не моими глазами». Я плакала и впервые за 20 лет чувствовала себя одинокой, один на один со своими угрызениями совести и страхом. Потом заснула. Мне снилось, что я умерла. Вздрогнув, я проснулась, страх не покидал меня. Вот уже час я стараюсь побороть его, а он все еще здесь, и смерть неустанно бродит вокруг. Я включаю и выключаю свет. Если Робер увидит у меня под дверью свет, он встревожится. Напрасно. Этой ночью он не в силах помочь мне. Когда я пыталась поговорить сегодня с ним, он уклонился от ответа на мои вопросы. Он чувствует себя в опасности. Я боюсь за него. До сих пор я всегда верила в его судьбу и никогда не пыталась оценивать его. Он сам был мерилом всего. Я жила с ним как с самой собой. Нас ничто не разделяло, и вдруг я утратила веру во все. Робер не звезда на незыблемом небосклоне и не километровый столб, а просто человек, способный ошибаться и уязвимый. 60-летний человек, которого уже не защищает прошлое и которому угрожает будущее. С открытыми глазами я прислоняюсь спиной к подушке. Чтобы понять его, надо попробовать посмотреть на него со стороны, так, словно я не любила его безоглядно все эти 20 лет. Это трудно. Было время, когда я видела его на расстоянии, но я была слишком молода и смотрела на него из далекого-далека. Приятели показали мне его пальцем в Сорбоне. О нем чрезвычайно много говорили, мешая восхищение и возмущение. Шептались, что он пьет и бегает по борделям. Но это-то меня скорее привлекло бы. Я еще не совсем излечилась от своего набожного детства. Порок в моих глазах с пафосом свидетельствовал об отсутствии Бога. И если бы мне сказали, что Дюбрей насилует маленьких девочек, я приняла бы его за своего рода святого. Однако пороки его были ничтожны, а чересчур прочно утвердившаяся слава вызывала у меня раздражение. Когда я начала посещать его лекции, то была полна решимости держать его за псевдовеликого человека. Разумеется, он отличался от всех других профессоров. Он врывался вихрем, всегда опаздывая на 4-5 минут. Какое-то время внимательно разглядывал нас своими огромными хитрыми глазами, потом начинал говорить очень дружеским или очень агрессивным тоном. Было что-то вызывающее в его хмуром лице, резком голосе, громком хохоте, казавшемся нам порой немного безумным. Он носил ослепительно белое белье, руки у него были ухоженные, он был безупречно выбрит, так что его куртки, свитера, огромные ботинки не могла оправдать небрежность. Он предпочитал удобство благопристойности с непринужденностью, которую я объявила наигранной. Я прочитала его романы, и они мне, можно сказать, не понравились. Я ожидала найти в них некое захватывающее послание, а они рассказывали о самых обычных людях, о неглубоких чувствах, о куче вещей, казавшихся мне несущественными. Что касается его лекций, да, они были интересны, но в конце концов ничего гениального он не говорил, и он до того был уверен в своей правоте, что это вызывало у меня непреодолимое желание сказать что-либо против. О, я тоже была уверена, что истина у левых. С детских лет я ощущала у буржуазной мысли запах глупости и лжи, очень скверный запах. К тому же из Евангелия я узнала, что все люди равны, что все они братья, и твердо продолжала в это верить. Но беда в том, что для моей души, долгое время питавшейся абсолютом, небесная пустота любую мораль делала смехотворной, а Дюбрей воображал, будто можно обрести спасение на этой земле. Я объяснилась на сей счет в своем первом сочинении. «Революция, ладно», — говорила я, — «а что дальше?» Возвратив мне через неделю мою работу после лекции, он порядком посмеялся надо мной. По его словам, мой абсолют был отвлеченной мечтой представительницы мелкой буржуазии, не способной смотреть в лицо реальности. У меня не было возможности противостоять ему. Он неизбежно одерживал верх по всем пунктам, но это ничего не доказывало, и я ему об этом сказала. Мы продолжили свой спор на следующей неделе, и на этот раз он пытался убеждать, а не обвинять меня. Пришлось признать, что с глазу на глаз он совсем не похож на того, кто считает себя великим человеком. Он стал часто говорить со мной после лекций, иногда провожал до дома, делая большой крюк, а потом мы начинали выходить вместе после обеда, по вечерам, и уже не говорили ни о морали, ни о политике, ни о каких возвышенных предметах. Он рассказывал мне разные истории, а главное, водил меня гулять, показывал улицы, скверы, набережные, каналы, кладбища, зоны, склады, пустыри, бистро, множество парижских уголков, неведомых мне. И я обнаружила, что никогда не видела того, что полагала, будто знаю. С ним все обретало тысячу смыслов. Лица, голоса, одежда людей, дерево, афиша, неоновая вывеска, все что угодно. Я перечитала его романы и поняла, что раньше не разобралась в них. На первый взгляд Дюбрей писал причудливо, ради собственного удовольствия, причем, казалось, вещи совершенно необоснованные. А между тем, закрыв книгу, вы ощущали прилив гнева, отвращения, возмущения, у вас появлялось желание перемен. Прочитав отдельные пассажи его произведений, Дюбрея можно было принять за чистого эстета. У него есть вкус к словам, и без всякой задней мысли он проявляет интерес к дождю и ясной погоде, к игре любви и случая, ко всему, но на этом не останавливается. Внезапно вы оказываетесь в гуще толпы людей, чьи проблемы касаются и вас тоже. Вот почему мне так хочется, чтобы он продолжал писать. Я по себе знаю, что дает он читателям. Его политическая мысль неотделима от поэтических эмоций. Именно потому, что он так любит жизнь, ему хочется, чтобы все люди получили положенную им долю. И он любит людей, поэтому его волнует все связанное с их жизнью. Я перечитывала его книги, слушала его, расспрашивала и была так занята этим, что даже не подумала спросить себя, а почему ему нравится быть со мной? Мне уже не хватало времени, чтобы разобраться в том, что происходит в моем собственном сердце. Когда однажды ночью он обнял меня посреди садов площади Карусель, я с возмущением сказала, «Я не поцелую никого другого, кроме человека, которого полюблю». Он спокойно ответил, «Но вы любите меня». И я сразу поняла, что это правда. Если же я не заметила этого раньше, то потому что все произошло слишком быстро. С ним все происходило так быстро. Это-то прежде всего и покорило меня. Другие люди были слишком медлительны, да и жизнь такая неторопливая. А у него время мчалось. Он гнал вовсю. С той минуты, как я поняла, что люблю его, я с восторгом следовала за ним от сюрприза к сюрпризу. Я узнавала, что можно жить без мебели и расписания, обходиться без обеда, не ложиться ночью, спать после обеда, любить в лесу не хуже, чем в постели. Мне показалось это простым и радостным — стать женщиной в его объятиях. Если наслаждение пугало меня, то его улыбка успокаивала. Единственная тень в моем сердце. Близились каникулы, и мысль о разлуке неотступно преследовала меня. Робер, разумеется, все понимал. Из-за этого он и предложил жениться на мне. В ту пору такая мысль даже не приходила мне в голову. В 19 лет быть любимой человеком, которого любишь, кажется столь же естественным, как быть любимой почтенными родителями или всемогущим Господом. «Но я любил тебя», — ответит мне Робер много позже. Что означали в действительности эти слова в его устах? Полюбил бы он меня годом раньше, когда целиком, душой и телом увлечен был политической схваткой, а в этом году, чтобы найти утешение от бездействия, не мог ли он выбрать другую? Вот вопросы, которые ничего не дают, так что лучше оставить их. Однако не вызывает сомнений то, что он отчаянно хотел моего счастья, и он не ошибся. До той поры несчастливой я не была, нет, но и счастливой тоже. Чувствовала я себя хорошо, и у меня бывали минуты радости, но большую часть времени я сокрушалась. Глупость, ложь, несправедливость, страдания меня окружал страшнейший хаос. И что за нелепость? Эти дни, которые повторяются из недели в неделю, из века в век и никуда не ведут. Жить — это значит ждать смерти в течение 40 или 60 лет, увязая в суете сует. Вот почему я с таким рвением училась. Устоять могли лишь книги да идеи, они одни казались мне реальными.